Он молча выслушал мой рассказ о случившемся и уже собирался что-то сказать, как вдруг зазвонил телефон. «Ночной вызов», — шепнул он, а потом произнес совсем другим тоном. «А, это вы, мистер Сомс!» Кивнув мне, он устроился в кресле поудобнее и долгое время ронял лишь «да», «нет» и «ах так». А затем решительно выпрямился и заговорил сам. «Благодарю вас, мистер Сомс, что вы мне позвонили. Насколько я могу судить, мистер Хэрриот сделал именно то, чего требовали обстоятельства. Нет, я абсолютно не согласен. Оставить его мучиться было бы неоправданной жестокостью. Одна из наших обязанностей — предотвращать страдания. Мне очень жаль, что вы так на это смотрите, но я считаю мистера Хэрриота во всех отношениях компетентным ветеринарным врачом. И будь я там, то, конечно, поступил бы точно так же. Спокойной ночи, мистер Сомс. Я приеду утром». У меня несколько полегчало на душе, что я чуть было не разразился благодарственной речью, но в конце концов ограничился простым «спасибо». Фарнан открыл стеклянную дверцу шкафчика над каминной полкой, извлек бутылку виски, плеснул немного в стопку и пододвинул ее мне. Налив себе столько же, он опустился в кресло, отхлебнул глоток, несколько секунд смотрел на янтарную жидкость, а потом с улыбкой повернулся ко мне. «Ну, для начала вы действительно нырнули в самую глубину, дорогой мой. Первый самостоятельный вызов, да притом к Сомсу. Вы его близко знаете?» «Ну, о нем я знаю все, что требуется. Скверный человек и любого способен вывести из себя. Поверьте, среди моих друзей он не числится. Если верить слухам, он вообще не чист на руку. Говорят, он уже давно потихоньку обкрадывает своего лорда. Но сколько веревочки не виться, неразбавленные виски огненной струйкой обожгло мне глотку, и я почувствовал, что мое уныние проходит. Конечно, лучше бы поменьше вечеров вроде сегодняшнего, но, вероятно, в ветеринарной практике они выпадают не так уж часто». «Пожалуй», — ответил Фарнан. «Тем не менее, никогда заранее не знаешь, какой сюрприз тебе готовится. У нас с вами, знаете ли, профессия очень своеобразная и предлагает огромный выбор возможностей попасть в дурацкое положение. Но мне кажется, многое зависит от знаний и умения. До определенной степени. Конечно, хорошему специалисту в этом отношении полегче, но даже заведомого гения все время подстерегают всякие нелепые и унизительные случайности. Я как-то пригласил сюда именитого знатока лошадиных болезней, чтобы он сделал не такую уж сложную операцию, а лошадь в самом ее разгаре вдруг перестала дышать. И глядя, как почтенный врач лихо отплясывает на ребрах своей пациентки, я постиг великую истину. Время от времени, причем отнюдь не так уж редко, и я буду выглядеть не менее глупо». «Ну, значит, мне следует смириться с этим теперь же», — сказал я, рассмеявшись. «И правильно! Животные непредсказуемы, а значит, и наша с вами жизнь непредсказуема. Она слагается из длинной цепи маленьких побед и непредвиденных катастроф, и надо иметь к ней настоящий вкус, или же лучше сменить профессию». «Нынче вечером вас допек Сомс, а завтра подвернется кто-нибудь ничуть не лучше, но одно можно сказать твердо — скучать нам не приходится. Выпейте-ка еще». Я выпил, и разговор продолжался. Время летело незаметно, и вот уже за стеклянной дверью на сереющем небе вырисовался темный силуэт акации, засвистал первый дрозд, и Фарнан с сожалением вытряхнул из бутылки в стопку последние капли. Он зевнул, подергал свой черный галстук и посмотрел на часы. «Ого! Уже пять!»